— Стало быть, ты и есть тот частный детектив, который Ларису вычислил? — спросил Геннадий Колосинцев, с интересом разглядывая Антона Сташиса. — Ну, я не один был, — уклончиво ответил Антон, которому совсем не хотелось рассказывать про Маргариту Михайловну и Бориса Леонидовича и их участие в поисках Ларисы Скляр. С Геннадием он пару раз сталкивался раньше, а вот его рыжего мускулистого напарника видел впервые, потому и проявлял вполне понятную осторожность. Выяснять, кто из оперативников работает по делу об убийстве Екатерины Аверкиной, никакого труда не составило. Антон позвонил Колосинцеву, представился и назначил встречу, предупредив Геннадия, что об их контакте до поры до времени никому рассказывать не нужно, ни руководству, ни следователю. Встречались они на квартире, хозяевами которой была пожилая супружеская пара, оба пенсионеры, бывшие сотрудники МВД, хорошо знавшие Антона, и позволявшие ему использовать одну из комнат для таких встреч, которые лучше не афишировать. Антон не стал темнить и добросовестно поведал обо всем, что знал. По мере того, как он рассказывал, рыжий качок по имени Роман все больше оживлялся, а вот рано посидевший красавец Колосинцев мрачнел прямо на глазах. — Я понял, — сказал Геннадий, когда Антон закончил. — Похоже, вляпались мы. — Ладно. Теперь самое главное, чтобы про тебя никто не узнал. — А почему? В голубых глазах рыжего Романа плескалось искреннее недоумение. — А почему нельзя сказать, что Антон нам помогает? Зачем такие секреты разводить? Надежда Игоревна умная, она все понимает, она возражать не будет. — Да понимал бы ты что-нибудь! — с досадой воскликнул Колосинцев. — Есть порядок, есть службы, и никакой самодеятельности эти понятия не терпят. Никто не должен знать, что опер с Петровки Антон Сташис подключен к этому делу. Заруби это на своем любопытном носу. — Ну а если... — начал было Роман, но Геннадий тут же перебил его. — А вот если Антон нароет что-то важное для нас, то будет считаться, что это мы с тобой нарыли. Понял, недоумок? — А как же... Он снова не успел договорить, потому что Колосинцев читал его мысли, словно открытую книгу. — Молодец, Генка, — подумал Антон. — Только почему он так грубо разговаривает с пареньком? Никто ведь не рождается опытным профессионалом, все когда-то начинают, все учатся, задают вопросы, не понимают, ошибаются. И сам Колосинцев наверняка был таким же. — А также, — ехидно протянул Геннадий, — заработаешь себе славу лучшего агентуриста округа, а то и всей Москвы! И хлопнул Дзюбу по налитому плечу, обтянутому толстым свитером. — Почему? — не понял тот. — Молодой ты еще! — притворно вздохнул Геннадий. Элементарных вещей не понимаешь. Ты как собираешься следаку представлять информацию, которую для нас нароет Антон? Придешь и скажешь, а вот Антон Сташис с Петровки мне сказал. Нет, Рыжик, тебе придется бумагу строчить о том, что ты встречался с источником, и источник тебе поведал, что случайно познакомился с неким господином, который, оказывается, знаком с Ларисой Скляр и рассказывал о ней то-то и то-то. Ты представляешь, сколько агентурных сообщений ты накропаешь с подачи Антона? Вот так, Ромчик. Учись, пока есть у кого. Ну что, получается, врать придется? Дзюба огорчился и даже не пытался это скрыть. Это же натуральная подделка документов. Разве это правильно? Антон улыбнулся. Нравится ему этот парнишка своей непосредственностью и открытостью. Наверное, эти качества не особенно хороши для сыщика, но зато им нет цены в обычных человеческих отношениях. С самого начала встречи он внимательно наблюдал за обоими оперативниками. Мнение о Геннадии Колосинцеве у него уже было составлено во время первого знакомства, и мнение это никаких изменений не претерпело. Все жесты, мимика, выражение лица и позы не просто говорили. Кричали об одном. «Оставьте меня в покое, дайте мне быстро выполнить поручение следователя и отвалить. В моей жизни есть вещи куда более интересные и важные, чем раскрытие каких-то там преступлений». Интересно. Что это за нужные и важные дела, которые так манят Геннадия? Надо будет при случае спросить у Дзюбы. А вот Роман никакого второго дна не имеет. Он что думает, то и говорит, что чувствует, то и демонстрирует, ничего не скрывая и не пытаясь выдавать одно за другое. Через 10 минут после начала встречи Антон перестал следить за внешними проявлениями рыжеволосого оперативника и только слушал то, что он говорил. Для чего наблюдать, если и без того все видно и слышно. — Ну, Ромчик, как теперь выглядит твоя теория с сектой? — поддел зубы Геннадий. — Не укладываются в нее другие наследники, верно? — Что ты теперь придумаешь? — Ну, почему это не укладываются? — возмутился Роман. — Очень даже все складно получается. Секта подбирается ко всем наследникам, ну, деньги-то немалы. В случае с сестрами Аверкиными дело дошло до убийства, потому что Катя вышла из подчинения. А во всех других случаях все идет хорошо, поэтому больше трупов нет. — Ромчик, ты так увлекаешься своими глупостями, что не замечаешь очевидного. Геннадий укоризненно покачал головой. В эту схему не вписывается частный детектив, который следил за Катей Аверкиной и продолжает следить за Анатолием Тишуниным и братьями Щелкуновыми. Он-то тут с какого боку? — Так... А его секта наняла, — не сдавался Дзюба. — Секта наняла детектива наблюдать, а если что не так идет, то уже посылают исполнителя. Геннадий расхохотался громко и самозабвенно. — Ромчик, тебя только в цирке показывать. На тебя всегда будет аншлаг. Антон в их перепалку не вмешивался. Он внимательно наблюдал, слушал и думал о Ларисе Скляр, с которой собирался в самое ближайшее время познакомиться. Видимо, новым своим номером Лариса Скляр пользовалась не особенно активно, потому что в списке абонентов, с которыми контактировала Евгения Головкина, она же Яна Орлова, кроме номера Кати Аверкиной, числился только еще один, зарегистрированный на Жмурова Леонида Алексеевича. Получив в компании сотовой связи адрес и паспортные данные Жмурова, Дзюба и Колосинцев отправились его искать. Это оказалось делом не в пример более легким, нежели поиски Евгении Головкиной. Леонид Алексеевич был пенсионером, сильно пьющим и не удаляющимся слишком далеко от места проживания. Он и не собирался скрывать, что сим-карту купил для какого-то мужика. Он заплатил денег и попросил кого-нибудь нанять для покупки карты. Ну, тоже за деньги. Но я делиться не захотел и купил сам. А ему сказал, что все сделал, как он велел. Охотно рассказал Жмуров, чрезвычайно, по-видимому, довольный своей ловкостью. — А он не проверил, — усомнился Колосинцев. — Интересное кино, — презрительно фыркнул Жмуров. — Как-то он проверит. — Ну, спросил, конечно, кого я наладил карту покупать. Я и соврал что-то. Ну, что первое в голову пришло. — Ну, не пойдет же он искать и выяснять. Ну, не того полета птица. — А какого? — живо поинтересовался Роман Зюба. — Что он был за мужик? — Да хрен его знает. Жмуров неопределенно мотнул головой. — Мужик и мужик. Обыкновенный. — Ну, а вы говорите, что он не того полета птица, — возразил Геннадий. — Вы что имели в виду? Может, он одет дорого, или машина хорошая, или что? — Ну, это я не разбираюсь насчет одежды. Там дорогая она или какая. И машины его я не видал, врать не стану. А только вот повадка у него такая важная, самоуверенная, вот. — А сколько ему лет примерно? — Ну, около 40. — Рост, лицо, прическа, особые приметы, — наседал Колосинцев. — Да я не всматривался, мне не нужно. Главное, что он заплатил сразу половину суммы, — пожал плечами Леонид Алексеевич Жмуров. — Ну, особых примет я и не заметил. — Может, усы, очки? — Не, усов точно не было. — А очки вроде были. — Так вроде или были, — не отставали оперативники. — Не, на морде у него очков точно не было. А вот когда я симку принес вместе с конвертом, он из кармана достал очки и вот так вот. Жмуров поднял руку и остановил ее где-то на полпути к глазам, не надевая на нос, посмотрел, что там написано. А потом очки спрятал. Очки были в очечнике или без? Жмуров на секунду задумался, вероятно, пытаясь представить себе, что такое очечник, потом кивнул. — А, он... какую-то маленькую коробочку достал, овальную такую, вынул очки и разложил их, ну, типа складные. — На чем он приехал? На машине? — Не, я же сказал, машину я не видел. Но, может быть, он сам говорил, что приехал, скажем, на метро или на автобусе, не помните? — Не, не говорил он мне ничего. Жмуров внезапно рассердился. — Как он был одет? Необыкновенно, как куртка длинная, без шапки. Все, пацаны, я не помню больше ничего, у меня голова болит. Жмурову срочно требовалось выпить. Он начал нервничать и злиться, и оперативники оставили его в покое. Но все равно больше из него ничего не вытрясешь. Они на всякий случай предупредили пенсионера о том, что его может вызвать следователь для допроса. Ни малейшего восторга это сообщение у Жмурова не вызвало. Он, казалось, разозлился еще больше и поспешил ретироваться. — Ты смотри, какая завышенная самооценка у этого таинственного кренделя! — задумчиво проговорил Роман Дзюба, когда оперативники сели в машину. — Чего-чего? — прищурился Колосинцев. — Чего у него с самооценкой? — Ну, она завышенная. — Ну, вот смотри. Он поручил Жмурову нанять человека, который купил бы ему сим-карту. А Жмуров его обманул. Причем обманул в легкую. Наш крендель даже не попытался его проверить и проконтролировать. — Ну и чего? — А того, что он, видать, считает себя самым умным и главным и уверен, что никто не посмеет его обмануть и не выполнить его указания. Это и называется завышенной самооценкой. — А ты-то откуда это знаешь? — ехидно поддел Романа Колосинцев. — Так я научную работу на эту тему писал, по кафедре психологии, — простодушно признался Дзюба. — Погоди-ка, а ты же говорил вроде, что ты по кафедре криминалистики писал. И по ОРД, а теперь еще психология нарисовалась? — Это что, Ген? Я почти на всех кафедрах в научные кружки ходил и работы писал на курс. Только по тактике специальной подготовки не писал. И еще по иностранному языку. А на всех остальных я активно занимался. — Ну и нафига тебе это надо было? В голосе Геннадия звучало неприкрытое пренебрежение. — Так интересно же! — Да иди ты! — расхохотался Колосинцев. — Интересно ему. Чего там может быть интересного? Я сам там учился, так что ты мне не втирай про интерес. — Нет, Ромчик, ты все-таки какой-то недоделанный. Нормальный слушак живет совсем иначе. Но ты послушай меня, Гена. Этот крендель совершенно точно большой начальник, раз он так привык, что его все слушаются. Ты понимаешь? У него такая модель поведения. Даже этот алкаш Жмуров, и тот заметил, что он не того полета птица. Еще раз вякнешь какую-нибудь заумь, я тебя забаню нахрен. Не на шутку рассердился Геннадий. Ну что ты фантазируешь на пустом месте? Какой большой начальник станет связываться с наркоманкой Головкиной и алкашом Жмуровым, чтобы добыть симку? Ну ты сам подумай своей рыжей головой. Других способов нет, что ли, чтобы руки не марать? И все-таки он начальник. Или долгое время им был, — упрямился Дзюба. И очки у него дорогие. — С чего ты это взял? — удивился Колосинцев. — Так Жмуров же сказал, что они складные. Насколько я знаю, складные очки в овальных футлярах делают только очень дорогие фирмы. Это не каждому по карману. — Насколько он знает, — фыркнул Колосинцев. — Да чего ты вообще можешь знать, Ромчик? Ты дитя еще! Только-только учебу закончил. Чего ты понимаешь-то? В очках он разбирается. — Не, вы видали, а? Ты вообще очки-то когда-нибудь вблизи видел? Специалист оптик. — Ладно. Заканчивай свои беспочвенные фантазии. Делать ни хрена не умеешь, а всякую пургу гонишь. — А почему пургу-то? — обиделся Роман. — Честно говоря, про очки я действительно не совсем уверен, но я сегодня вечером посмотрю в интернете и завтра тебе точно скажу, сколько они стоят. — Ну или давай я тебе вечером сегодня позвоню и все скажу. — Ага, спасибо. Всю жизнь мечтал, чтобы ты мне по вечерам мозг выносил всякой хренью. Не вздумай даже номер мой набирать. У меня сегодня игра. Сегодня наш самый лучший ломаганщик в клане будет играть. Он часто в командировке ездит, и поймать игру с его участием — большая удача.